Глава 15. Я стоял в полумраке комнаты и смотрел на Снежану. В слабом свете луны ее лицо казалось непривычно беззащитным. Ни маски, ни привычной сдержанности, только чистая, обнаженная искренность. Ее слова «я хочу попробовать» отозвались внутри глухим, теплым эхом. Ни восторгом, ни ликованием, а чем-то более основательным, спокойствием. Будто камень, столько лет давивший на плечи, наконец сдвинулся с места. «Хорошо», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Тогда начнем с утра». Она улыбнулась, впервые за этот долгий вечер по-настоящему, без тени сомнения. И в этой улыбке было что-то такое, от чего в груди стало тесно, но не от тяжести, а от надежды. Коснулся ее лицо пальцами, провел по линии скул и понял, что не смогу без этой женщины. Мы не сможем. Я сделал шаг назад, давая ей пространство. Хотя кто бы знал, сколько усилий мне требуется, чтобы держать себя сейчас в руках и не зацеловать ее. «Отдыхай», — улыбнулся ей. «Завтра будет день, и он будет нашим». Она кивнула, опустилась на кровать, а я тихо закрыл дверь. В коридоре постоял немного, прислушиваясь к тишине дома. Где-то за стенами спал ее отец, человек, который еще вчера казался мне угрозой. А сегодня... сегодня я видел в нем не противника, а просто отца. Испуганного, любящего, готового на все ради дочери. На кухне я налил себе стакан воды, выпил медленно, чувствуя, как успокаивается пульс. За окном тишина. Метель утихла, оставив после себя чистый, сверкающий под луной снег. Утром все будет иначе. Я проверил дверь, прошел к комнате Настеньки и нежно погладил дочь по щеке, понимая, что у нас с ней мысли сходятся. Мы не хотим отпускать нашу снежную королеву. Утро наступило неожиданно ясное, солнечное. Снег искрился так, что глазам было больно смотреть. В доме уже пахло выпечкой, что сильно удивило меня. Я зашел на кухню и замер, смотря на то, как Снежана что-то напевает себе под нос, покачивает бедрами и распространяет запах ванили, тепла и беззаботности на весь дом. «Доброе утро!» — прохрипела Снежана, привлекая мое внимание. А я понял, что пялюсь не в ее глаза. «Доброе!» — ответил я, поднимая взгляд к ее глазам. На кухню вошел уже собранный отец Снежаны. Он выглядел иначе, не таким напряженным, не таким замкнутым. В глазах усталость, но и что-то еще. Понимание. «Доброе утро», — тихо сказала Снежана, останавливаясь у стола. «Зови Настеньку, и будем завтракать». Но я даже сдвинуться с места не успел, как на кухню ворвалась моя малышка. «Как пахнет! Я уже хочу все слопать!» Звонко захохотала она. «Доброе утро всем! А вы тоже любите блинчики?» Обратилась она к отцу Снежаны. «Все, что приготовила моя дочь, буду». Улыбнулся в ответ мужчина, а я вдруг поймал себя на мысли, что эта зима, кажется, не заморозит, а растопит много сердец. Отец Снежаны сел напротив меня. Между нами повисла пауза, но она уже не была тяжелой, скорее взвешенной. «Я уезжаю сегодня», наконец произнес он. «Дорога расчищена». Снежана замерла, но я заметил, как ее пальцы сжались в кулак. Не от страха, а от решимости. «Но ты остаешься», — добавил он, глядя на нее с понимающей улыбкой. «Это твой выбор, и я его уже понял. Не буду говорить, что мне все нравится, но...» Мужчина замялся, снова взвешивая каждое слово, и увереннее добавил. «Я никогда не видел тебя более настоящей и счастливой, чем сейчас. И не хочу, чтобы ты страдала, чтобы ты не думала обо мне». Она подняла на него глаза, и в них не было ни вины, ни оправданий, только благодарность. «Спасибо». Он кивнул, будто принимая ее ответ. Потом повернулся ко мне. «Береги ее». Это не было приказом. Это было доверием. После завтрака мы вышли на крыльцо. Снег хрустел под ногами, воздух был прозрачным, почти звенящим. Отец Снежаны остановился у машины, обернулся. «Если понадоблюсь, звони. Всегда. И да». Он внимательно взглянул мне в глаза и произнес. «Спасибо тебе. Спасибо, что спас ее и оживил. Как странно бывает. Чужие люди могут исцелить тех, кого родные ранят больше всех». «Или два холодных сердца в опале могут разморозить друг друга», — добавил я и протянул руку отцу Снежаны. «Приезжайте, у нас скоро праздник будет». «Очень надеюсь», — довольно кивнул ее отец и сел в машину. На крыльце дома стояли Снежана и Настенька и смотрели, как я иду к ним. О чем-то шушукались, а я засмотрелся на то, как сияют глаза Снежаны. «Ну что?» — сказал я, подходя к ним. «Пойдем, у нас много дел». Настенька схватила Снежану за руку. «А мы сегодня будем лепить снеговика?» «Конечно», — счастливо рассмеялась Снежана. «Но теперь я знаю, как сделать его красивым». И я понял, это не конец, это наше начало.